Глава вторая. Настя. Сердце сходит с ума от бешеного ритма и прилива адреналина. Все произошло так быстро и неожиданно, что я даже не успела понять, как на моих глазах оказалась повязка, а руки и вовсе связаны веревкой. Понимаю, что мои мучители это сделали для того, чтобы я впоследствии не знала, где нахожусь. «Вот ты и попалась, красавица!» Грубоватый мужской голос режет слух. «Кто вы? Зачем я вам?» Голос дрожит и выдает мой лютый страх. Мурашки заполняют все тело. Мне и так холодно, но от нервного напряжения бьет жуткий озноб. «Скоро все узнаешь, детка. Главное, сиди тихо и не рыпайся. Тогда никто не пострадает», — отвечает уже второй похититель, и в голосе звучит открытая усмешка. «Очень надеюсь, что он говорит правду. Боже, мне так страшно. Куда меня везут? Кому? Зачем?» Но понимая, что на эти вопросы мне сейчас никто не ответит. Этот день добил меня окончательно. Сначала я узнала об измене мужа, а теперь неизвестные похитители везут меня невесть куда. А вдруг меня и вовсе убьют и закопают где-нибудь в лесу? От страха и неопределенности горячие слезы стекают по щекам, падают мне на связанные ладони, а сердце, мне кажется, оно попросту не выдержит такого напряжения. Его глухие удары отражаются пульсацией в висках. Дышать тяжело. Через раз удается сделать полноценный вдох. А темнота вокруг добавляет всему этому еще большую остроту. Мать его, ощущений! «Да не реви ты! Сказали же тебе, все нормально будет. Главное, веди себя скромно и слушайся нас, без фокусов», — доносится до меня пренебрежительный возглас одного из мужчин. «Как я хочу домой! И дернул же меня черт увидеть эту проклятую СМС и выйти в такое позднее время на улицу. Вот только я нутром ощущаю, что мое похищение произошло не просто так. Наверняка за мной уже следили. Но кому я нужна? За всю свою жизнь я никого не обидела и не сделала ничего плохого». «Влад, девчонка у нас. Нам повезло. На ночь глядя, принцесса решила прогуляться. Собственно, недалеко от дома мы ее и поймали. Везем к тебе, через полчаса будем», — отчитывается кому-то один из похитителей. «Значит, того человека, которому я вдруг понадобилась, зовут Влад. Кто это может быть? Столько вопросов и ни одного ответа. Знаю только одно. Лучше и правда вести себя тихо и смирно, дабы не вызывать подозрений. А когда подвернется удобный момент, попробую сбежать, если удастся. Мне одной против как минимум троих мужчин будет сложно сопротивляться. Точнее, это физически невозможно. Но сейчас, когда меня похитили неизвестные мужчины, везут неизвестно куда, и Бог знает, что со мной собираются сделать, я вдруг осознала, что хочу жить. Жить, несмотря ни на что. Жить, несмотря на боль от измены. Я все смогу. Вот только бы выбраться сначала из этой передряги. По сравнению с тем, что моя жизнь сейчас, возможно, стоит под угрозой, неурядицы в семейной жизни кажутся теперь такой мелочью. Если мне удастся выбраться, обещаю, что уйду от мужа-изменщика и начну новую жизнь. Обещаю, что ни слезинки не пророню из-за предателя. Дима, он недостоин моих слез. Совет им да любовь вместе со своей Марией. И вот опять... Вместо того, чтобы переживать за себя, я снова думаю о муже. Как бы ни злилась на него, рана все равно болит. До сих пор не верится, что я в реальности столкнулась с изменой. Думала ведь, что так бывает только в кино. Но нет, это все моя жизнь. Я совершенно не знаю, что будет со мной дальше. Может, это вообще мои последние минуты? От этой мысли по телу холодок бежит. Дышать становится невыносимо трудно. «Приехали, красавица!» Выдает один из мужчин, и машина останавливается. Сердце ускоряет свои и так бешеные обороты. «Вот и все, Настя! Пришел твой час!» Дверь с моей стороны открывается, и я ощущаю грубое прикосновение. А затем мужчина и вовсе без зазрения совести выталкивает меня на улицу, отчего я теряю равновесие и падаю на землю. «Эй, Толян, аккуратнее! Влад же сказал привести девчонку в целости и сохранности», — причитает второй похититель и помогает мне встать. «В порядке?» — участливо спрашивает, а я, судорожно кивая головой, ощущаю, что колени содраны в кровь. «А я виноват, что она такая неуклюжая», — вступает в оборону первый. «Итак, девчонка вся трусится от страха, а ты умудрился дать ей упасть. Влетит нам теперь». «Хорош причитать! Не сахарная, заживет, как на собаке. Пошли уже!» — грубо толкает первый, с силой пихая меня вперед. «И если бы не второй мужчина, который крепко меня держит, я бы снова упала. Ноги ватные. Каждый шаг дается с огромным усилием. Кто меня ждет? Что это за человек? Сейчас мне предстоит узнать, но от этого боязни вдвойне. Тут два варианта. Либо меня убьют, либо будут удерживать силой. Иначе меня бы сейчас здесь не было. Что из этих вариантов лучше, я даже не знаю». Открывается дверь. Меня заводят в какое-то помещение. Честно говоря, была уверена, что меня привезут в какое-то заброшенное здание и привяжут к батарее. Но по ощущениям, это явно чей-то жилой дом. Мне вмиг стало чуть теплее, и под ногами ощущаю пушистый ковер. «Влад, принимай товарчик. Милославская Анастасия собственной персоной». Ржет один из верзил, и я вовсе не удивлюсь от того, что им известны мое имя и фамилия. Но он резко замолкает, когда тот самый Влад грозно рявкает. «Какого хрена колени разодраны? Сказал же привести невредимой». Когда слышу его властный голос, вовсе не хочу, чтобы с моих глаз снимали повязку. Лучше я буду в темноте и неведении, чем увижу этого страшного человека. Именно по его голосу уже складывается такое впечатление. «Прости, она сама упала», — мямлит провинившийся. «Тщательнее держать надо было», — ледяным тоном отрезает мой главный похититель. «А теперь валите отсюда, оставьте нас с Настенькой наедине».